диетический повар, тесть, закадычная, старший кочегар по фамилии Юденич, нянечки, сестры, все были в новых, впервые надетых на крахмальных халатах. Николай Евгеньевич сидел со строгой миной на лице, чтоб все понимали серьезную значимость происходящего, а не устраивали тут хахоньки. Сидел тесно к Устименке, изредка говорил: «Ничего, вид, в общем, приличный». Или: «Юденч-то Гаврилку привязал, заметили? И совершенно не пьяный». Или еще: «Велите Саиняну сесть, он совсем не так здоров, как ему кажется». В тишине покашливаний и перешептываний пунктиром простучал коммутатор. Из приемного покоя спрашивали, можно ли отлучиться доктору Волкову и сестре Доброноженко на акт открытия. Из окна де кабинета главного видно, ежели подойдет скорая. Устименко ответил, как на войне: «Давайте по-быстрому». И назначил Анечку смотреть из-за своей спины на широкий подъезд к приемному покою. Совсем рассвело, в кабинете сделалось душно. Кто-то съехидничал, что начальство, дескать, никогда не опаздывает, а лишь задерживается. Воловик поддержала глубоким басом: «Они не знают, что точность — это вежливость королей». Закадычная сочла замечание доктора Воловик неуместным. В эти секунды Золотухин и Лосой, стесняясь своих докторских халатов, пробирались к Устименке. Стулья им были оставлены, равно как и Степанову, который покуда не прибыл. «Прошу прощения», — сказал Золотухин, — «действительно опоздал, не задержался». И, оглядев веселые лица медиков, добавил с неожиданным и смешным удивлением: «Проспал! И по вашей вине!» «Как случилось это, по милости вот товарища Богословского, чудо с моим сыном, который день добираю недобранное, сплю, и супруга спит, Надежда Львовна, и я сплю, и наш Сашка, по слухам, тоже спит тут у вас в больнице». «Верно, спит», — звонко с места сказала сестра Анечка. «Я нынче дежурила, и нынче спит». «Что же мне к этому еще добавить?» — потупившись, густым голосом произнес Зиновий Семенович. «К этому трудно что-либо добавить. Было у старика со старухой два сына. Один...» — он коротко махнул рукой. «А второго приговорили». «Известно», — сказал широкорожий Юденич, — «вы себе душу не рвите, Зиновий Семенович». «Я не про себя, я про вас», — сильно набрав воздуха в грудь, произнес Золотухин. «Про ваш коллектив. Не знаю вас, не имею чести, кто сейчас меня прервал, какой доктор». В комнате засмеялись, немножко зашумели. Юденич дал справку, что он не по медицинской части, а, скорее всего, по обогреванию, кочегар. «Тоже неплохое дело», — улыбнулся Зиновий Семенович, — «чтобы больным тепло было. Да и какое дело в вашей профессии плохое, товарищ? Вот выдам сына моего вам, биолог, а теперь мечтает в медики идти, вчера сознался. Заразили вы его, ваш коллектив. Вот товарищ Устименко, товарищ Богословский, а давеча слышал я еще про одного вашего товарища. Саинян, так, не путаю? Слышал, что еще совсем больным, с дороги, едва на ногах держась, спас обреченного ребенка». «Ерунда, просто красиво получилось», — прервал Вагаршак. «Внешне красиво, а не по существу». Зиновий Семенович, не привыкший к тому, чтобы его перебивали, поглядел на сердитое все еще юношеское лицо Саиняна и вдруг улыбнулся. А уж это у него получалось, суровое, грубо тесанное лицо так высвечивалось, что все начинали в ответ непроизвольно улыбаться. «Не знал, что вы доктор такой молодой», — сказал он, — «совершенно вроде моего Александра». «Я вовсе не молодой», — с досадой сказал Вагаршак, но не смог не улыбнуться на улыбку Золотухина. «В моем возрасте Лермонтов уже...» Все чуть-чуть засмеялись. Устименко постучал стаканом о графин. В дверном проеме возник Евгений Родионович, крайне раздосадованный, что, так сказать, президиум, ему уже не прорваться. Несмотря на то, что Устименко его туда и не приглашал,